Глава 8. Рита перекинула биту в левую руку и зашла в квартиру. Макар и Лыба немедля последовали за ней. В помещении гуляли сквозняки, под ногами шуршала занесенная сюда ветром сухая листва. Запястье начало покалывать. Макар взглянул на отметину на руке. Прожилки проявились и слабо светились. С чего бы? «А вот и наш паразитик», заявила Рита, когда они вошли в большую комнату, причем в голосе ее промелькнуло веселье, словно речь шла о забавной зверушке в зоопарке. «Прошу познакомиться, это Банди, самый распространенный паразит нижнего слоя. В городе этих тварей сейчас, не знаю, штук 200, наверное». Макар с недоумением осмотрел комнату. «О каком паразите Рита вела речь? Тут ничего не было, кроме какого-то каменного нароста на стене». «Это что же получается? Банди и есть этот невзрачный нарост размером с большой арбуз? Это и есть паразит?» Макар не представлял, что ожидал увидеть, когда шел сюда за Ритой, но явно не такое. Даже ощутил легкое разочарование. Он поглядел на убийцу чудовищ с подозрением, а не дурит ли она его. С нее станется, учитывая ее не в меру веселый настрой. Впрочем, тревога ведь никуда не исчезла, даже усилилась. И это чувство подсказывало, что нет никакого розыгрыша, все очень серьезно. Лыба уставился на опухоль на стене с неприязнью, он издавал звуки, похожие на угрожающее урчание кота, завидевшего пса. «Не такое я ожидал увидеть», – честно признался Макар, почесывая запястье. Рита усмехнулась, подняв указательный палец. «Не спеши делать выводы». Она подошла к паразиту, слегка постучала по нему битой. «Крепкий, как камень, это панцирь. Паразиты, знаешь ли, тоже жить хотят. Если бы не панцирь, головастики давно бы от этой твари мокрого места не оставили. Но у нас с тобой кое-что есть». Она с хитринкой прищурилась и продемонстрировала отметину на запястье. «С помощью этой штуки можно легко разрушить панцирь. Гляди». «Куда я денусь? Гляжу», – подумал Макар, в то время как Рита, крепко сжимая левой рукой рукоятку биты, прижала ладонь правой к наросту на стене. Прожилки на запястье вспыхнули, пульсирующий красный свет метнулся к ладони, пробежал по пальцам, раздался хруст, опухоль содрогнулась, покрылась трещинами. Рита отдернула руку и отступила. В ее глазах горел охотничий азарт, на губах играла хищная улыбка. Лыба издал боевой клич, оскалил зубы. Макару показалось, что когти на лапах головастика стали еще длиннее. Нарост свалился со стены, разлетелся на множество осколков, оставив без защиты тварь, от вида которой Макар содрогнулся. Паразит выглядел как чудовищный гибрид медузы и таракана. Из желеобразной бледно-розовой плоти с влажным чавканьем вылезали тонкие суставчатые лапы, а что-то бледное, склизкое, похожее на кишки, напротив, втягивалось внутрь. Тварь расправлялась, обретая форму, а у Макара было единственное желание, чтобы она перестала жить, потому что подобная мерзость просто не имела права на существование. Очевидно, Рита считала так же. Она размахнулась и, что есть силы, вдарила по паразиту битой. Ударила еще раз и еще. Лыба прыгал, как обезумевшая обезьяна, вопил, подначивая Риту, подскакивая к твари, вонзал в нее когти и отпрыгивал, чтобы не попасть под удар. Бита взлетала и опускалась, врезаясь в вязкую плоть и ломая конечности Банди. Во все стороны разлетались слизистые ошметки, воздух наполнился запахом, похожим на вонь гнилых фруктов. Ошарашенный Макар, не мигая, глядел на Риту и головастика, и они казались ему какими-то доисторическими существами из кровожадного племени, исполняющими танец смерти. И он поймал себя на мысли, что ему хочется к ним присоединиться. Рита нанесла последний удар и отступила. Она запыхалась, щеки разрумянились, сбиты на пол падали тягучие розовые капли. А Лыба продолжал прыгать, то и дело вонзая в растерзанную плоть паразита когти. «Ух!» – выдохнула Рита и поглядела на Макара с довольным видом. «Был Банди, нету Банди. Ничего сложного». Макар покачал головой. «Охренеть!» Она рассмеялась. Вот такая у меня работа. Вообще паразитов нужно уничтожать быстро, пока они не оправились после разрушения панциря. Но я сейчас специально немного тормознула, чтобы ты эту тварь получше рассмотреть смог. А если бы еще помедлила, Банди мог бы смотаться. Быстро эти сволочи бегают, не догонишь». В оконном проеме показался колючий шар. Он на несколько мгновений застыл в воздухе, словно разглядывая, что творится в помещении, и полетел дальше. Лыба запрыгнул на подоконник, потеряв интерес к растерзанному паразиту. Рита встряхнула биту, сбрасывая с нее слизь. «Надеюсь, не слишком противно было на все это смотреть». «Нормально», — ответил Макар бодро. Он ощутил, что тревоги больше нет, рассеялась, как морок. «Мне, если честно, даже самому захотелось поучаствовать». «Это не проблема», — усмехнулась Рита. «Следующий паразит твой. Кстати, Банди — это один из самых безобидных паразитов. Тварь, конечно, мерзкая, ничего не скажешь, но не смертельная. Я имею в виду, она приносит не так уж много вреда людям». «А вот тут хорошо бы поподробнее», — заинтересовался Макар. Рита поставила биту возле стены, подошла к подоконнику и уселась рядом с головастиком. Собравшись с мыслями, она заговорила. «Представь, что в нашем слое, в этой самой квартире, проживает семья. Допустим, мама, папа и сыночек, малолетка. А может, действительно здесь такая семья живет, кто знает. И вот в квартиру заползает паразит, проникает в гостиную, обрастает панцирем, включает свою ауру. Никто не догадывается, что эта тварь тут, потому что она на самом деле в квартире в нижнем слое, но она ментально контактирует с одним из членов семьи, питается жизненными силами, как какой-то вампир. С детьми паразит редко контактирует, обычно выбирает взрослого человека. Дети, можно сказать, паразитоустойчивы. Так что, считай, сыночек малолетка в безопасности. А вот папа или мама попались на крючок. С теми, кого тварь выбрала, она сохраняет ментальную связь, даже если человек находится вне квартиры и даже если тот отдаляется на большое расстояние. Но пожирание жизненных сил – это не самое страшное. Банди, к примеру, совсем чуть-чуть сил забирает. Опасно влияние паразита на человека, а у каждого паразита влияние разное. Рита приподняла бровь. «Я не слишком путанно объясняю, извини, на этот раз наглядных пособий я с собой не захватила». «Нормально объясняешь», – заверил Макар задумчиво. «Продолжай». Неспешно расхаживая по комнате, он заметил, как из щелей в кирпичных стенах начали выползать какие-то крошечные черные козявки, похожие на муравьев. Тоненькими ручейками они потянулись к слизистому месиву на полу. «Да, влияние на людей у паразитов разное», – увлеченно продолжала Рита. «Банди, наверное, вызывает временную депрессию. Человек чувствует слабость, постоянное настроение плохое, нервные срывы. Неприятно, но не смертельно. А потому я на Банди и не охочусь. Убиваю их, когда случайно на них натыкаюсь, но специально этих тварей не выискиваю. Просто времени не хватает всех подряд паразитов уничтожать. Это я только сегодня, для демонстрации. Хотела, чтобы ты первым делом на одного из самых безобидных паразитов поглядел и решил, желаешь ли продолжать наш путь». Она прищурилась. «Я так понимаю, желаешь, верно?» Макар кивнул. Он чувствовал себя учеником в школе, осознавшим, что тема урока для него жизненно важна, а потому нужно ловить каждое слово учительницы, ничего не упускать. От этого зависело, насколько будет безопасен путь, по которому он уже шагал и намеревался идти дальше. Рита глядела на него с любопытством, словно пытаясь разглядеть, какие мысли сейчас роятся в его голове. «Я обычно охочусь на редких паразитов», — снова заговорила она. «Головастики помогают мне их разыскивать. В среднем я уничтожаю 2-3 тварей в день. Случаются, конечно, периоды, когда происходит наплыв паразитов, и тогда сутки напролет приходится по городу носиться. Последний раз летом, в июне, такой период был. Но я справлялась, хотя и с ног валилась». «А чем опасны эти редкие паразиты?» – осведомился Макар, глядя на черных козявок, которые уже подбирались к мертвой твари на полу. «Ну, взять хотя бы домера», – сказала Рита. «Этот паразит сводит человека с ума. Жертва, как правило, кончает жизнь самоубийством. Паразит Асахара вызывает всплески неконтролируемой ярости. По моим прикидкам, в 30% убийств на бытовой почве виноват именно Асахара. Гейси заставляет человека чахнуть, жертва просто-напросто медленно умирает. Паразит Реджуэй убивает в человеке инстинкт самосохранения, в итоге нелепая гибель. Она замолчала, потупила взгляд. Макар заметил в чертах ее лица какое-то смятение. Рита будто бы хотела что-то сказать, но не решалась. Наконец она переборола саму себя. «Есть такой паразит Мэнсон. Он селится в людных местах и пожирает эмоции. Если человек попадает в поле его влияния, то временно лишается всех чувств, кроме самых низменных, а чаще всего остается лишь полное равнодушие». Макар подошел к стене, уперся в нее руками. Перед глазами возникла умирающая на скамейке в парке Катя. После долгого напряженного молчания он выдавил, ощущая горечь в горле. «Ты ведь знаешь, как умерла моя жена?» «Да, знаю», — ответила Рита печально. «Одна из твоих соседок рассказала во всех подробностях. Мне жаль, Макар». Он вспомнил снимающих Катю на телефон хихикающих девчонок, вспомнил всех тех, кто проходил мимо скамейки. «Что же это получается? В смерти Кати виновен чертов паразит?» «Мэнсон», — кивнула Рита, — «косвенно виновен. Люди, конечно, и без всяких паразитов бывают равнодушными и злыми, но в тот день в парке на прохожих влиял именно Мэнсон. Я это точно знаю, эту тварь уничтожила Валерия, моя наставница. Она мне о том случае рассказала. Мэнсон – паразит редкий, и проблема в том, что его трудно обнаружить. Маскируется гадина, как хамелеон, его даже головастики не замечают. Он вообще-то не слишком опасный, но…» Рита поджала губы, отвернулась, через какое-то время проговорила тихо. «А знаешь, что мне кажется? Те люди, что в тот день проходили мимо твоей жены, изначально были гнилыми. Мэнсон всего лишь эту гниль усилил. Я хочу сказать, что не стоит винить в паразитах источник всех бед». Макар подумал о том видеоролике, что выложили в сеть хихикающие девчонки. Вряд ли они находились под влиянием Мэнсона, когда придумывали название «Прикольная алкашка». Да и комментаторами под этим видео вряд ли были те люди, чьи положительные эмоции и чувства сожрал паразит. Человек порой сам себе паразит, причем злобный и опасный. У Макара было искушение возложить всю ответственность за гибель жены на чудовищное существо из нижнего слоя, но он не спешил это делать по двум причинам. Во-первых, слишком привык винить в смерти Кати подлый город. Во-вторых, он осознавал, что Мэнсон был всего лишь еще одним фактором, таким же, как сценический костюм кикиморы, таблетка от головной боли и пара рюмок коньяка. Информация о Рите не вызвала всплеска ненависти к паразитам. Трудно ненавидеть то, что пока не понимаешь и о чем знаешь лишь поверхностно. Рита соскользнула с подоконника, бросила взгляд на останки Банди, которые плотным кольцом окружили черные козявки, начиная свое пиршество. «Через несколько часов от этой мерзости и следа не останется. Ну что, пойдем дальше. Найдем тебе паразита, которого ты самостоятельно уничтожишь». «Аж руки чешутся», – буркнул Макар. Подойдя к стене, Рита взяла биту и бросила ему. «Держи, будешь моим оруженосцем». На ее лице снова сияла улыбка, а в глазах сверкали веселые искорки. Она повернулась к головастику. «Лыба, тут часом нет поблизости кемпера?» «Кемпер!» – задумчиво прохрипел Лыба, а потом встрепенулся, спрыгнул с подоконника и загомонил возбужденно. «Есть, есть, кемпер, есть!» «Веди!» – развела руками Рита. Головастик стремительно пересек комнату, выскочил в коридор и указал лапкой на дверной проем, ведущий на лестничную площадку. «Есть кемпер! Там! Рядом!» Рита заправила под бандану выбившуюся прядь волос. «Ну что ж, тогда вперед и с песней!» Она сделала наигранно серьезное лицо и пробасила, пародируя голос питона Каа. «Это будет славная охота, но только после нее не останется ни человечка, ни головастика, никого!» Она хихикнула. «Шучу! Выживут все!» Когда они вышли из квартиры, Макар заметил с десяток фиолетовых паучков, даже не ползущих, а скорее чинно шествующих по стене лестничной площадки. Все паучки были разного размера, и шли они как солдаты, выстроившись по росту. Макар хмыкнул и занес этих существ в воображаемую книгу «Фауна нижнего слоя». Лыба привел их в соседний подъезд этого же дома. Квартира, в которой обосновался паразит, находилась на четвертом этаже. В этот раз Макар не ощутил никакой неожиданной тревоги, зато почуял смрад, словно от разложившегося трупа. Головастик морщился, зажимал лапой нос, издавал недовольные звуки и в квартиру заходить явно не собирался. Очевидно, мерзкая вонь была для него непреодолимой преградой. «Итак», — Рита поглядела на Макара строго, как инструктор на новобранца перед ответственным заданием, «сейчас мы с тобой заходим в квартиру, находим тварь, а потом ты делаешь все то же самое, что сделала я с Банди, то есть разрушаешь панцирь и дубасишь битой. Но не мешкай, смотри, а то от этой вони и спятить недолго». Макар нахмурился. «А как же я панцирь разрушу?» «Да все просто. Прижимаешь руку к паразиту, а отметина на твоем запястье все сделает сама. Она, можно сказать, настроена на этих тварей. Ты, главное, не суетись, ладушки. Спокойненько так прижимаешь руку и ждешь». Макар напряг мышцы, сосредоточился, сделал суровое лицо, будто приготовился к битве не на жизнь, а на смерть. «Все понял. Я справлюсь. Значит, эта штука на руке все сама сделает». «Ага, легко и просто. Волнуешься?» «Есть немного», — признался Макар, стиснув биту так, что костяшки побелели. «Это нормально», — усмехнулась Рита. «Как-никак, это твой первый паразит». «Ну все, пошли мочить гада». Они зашли в квартиру. Паразита обнаружили на полу посреди большой комнаты. Он напоминал окаменевшую полумертвую морскую звезду. Вонь тут была особенно густой, даже сквозняки не могли ее развеять. «Действуй!» — крикнула Рита, прижав рукав куртки к носу. Макар задержал дыхание, решительно подошел к паразиту, уселся на корточки и прижал ладонь к теплому на ощупь шершавому панцирю. Глаза пощипывало, в горле першило, в руке словно мураши закопошились. А потом Макар ощутил жар в запястье и ладони, прожилки в отметине вспыхнули, горячий импульс метнулся по костям и сухожилиям и вырвался разрушительным разрядом из центра ладони кончиков пальцев. Ошеломленный Макар дернул руку, выпрямился, отступил. Панцирь захрустел, покрылся зигзагами трещин, из которых под сильным напором вырвался желтоватый смрадный пар. Раздался пронзительный визг, словно бензопила напоролась на железо. Панцирь завибрировал и лопнул. Серые осколки подлетели в воздух примерно на метр и шлепнулись на пол. Макар и без того ощущал тошноту, но она усилилась, когда он увидел Кемпера. Лишившись панциря, тварь сохранила форму морской звезды. Под бледно-желтой полупрозрачной плотью виднелся темный скелет-каркас. В центре паразита пульсировал клубок, напоминающий скопление белесых червей. Кемпер вздрогнул, приподнялся на щупальцах. «Ешкин кот!» – закричала Рита. «Лупи его, лупи, пока не смотался!» На лестничной площадке заверещал Лыба. Избавившись от секундного оцепенения, Макар размахнулся и обрушил биту на Кемпера, вложив в удар всю свою силу и даже не услышав, а ощутив, как сломался скелет твари. Без паузы вдарил еще раз, но теперь уже сбоку, как гольфист по мячику. Удар оказался настолько мощным, что паразита разорвало на две части, а слизистые ошметки впечатались в стену и прилипли к ней, как сгустки вязкой грязи. Распалившийся Макар собирался уже и эти останки припечатать битой, но его остановил возглас Риты. «Все, хватит, он сдох. Бежим отсюда, пока не задохнулись». Дважды просить Макара не пришлось. Вслед за Ритой он бросился прочь из вонючей комнаты. Они выбежали из квартиры и уже с присоединившимся к ним головастиком быстро спустились на первый этаж. Отдышались, с наслаждением наполняя легкие свежим воздухом. Лыба с каким-то нетерпением глядел то на Макара, то на Риту. «Все нормально, Лыба», – рассмеялась она. «Он справился. А вообще хардкорненько вышло, ничего не скажешь. С двух ударов тварь размазал». Головастик посмотрел на свежеиспеченного убийцу паразитов с уважением. Макар дернул плечами, проворчал. «Я замешкался». «Да, пустяки», – Рита похлопала его по плечу. «Главное, тварь смотаться не успела. А вот мой первый паразит удрал. Я, когда панцирь разрушила, оцепенела. Стояла, выпучив глаза и забыв обо всем на свете. А тварь расправилась, оклемалась и в окно. Только ее и видели». Почему-то Макару показалось, что Рита его обманывает со своим первым паразитом. Она расправилась без проблем. Обманывает, чтобы поддержать, повысить его эго. «Кстати, что касается Кемпера», — Рита сменила тон на деловой. Этот паразит, который вызывает у человека паранойю, ночные кошмары. Людей со слабой психикой может свести с ума, но это в редких случаях. Кемпер живет всего пару недель и просто не успевает сильно навредить. Так что можешь считать, что сегодня ты избавил какого-то бедолагу от ночных кошмаров. Неплохо, да? «И мне это понравилось», – заявил Макар, только сейчас осознав, что, убивая Кемпера, испытывал какой-то дикий первобытный восторг. «А как насчет тех редких и опасных паразитов, о которых ты говорила? Их можно сейчас в городе найти?» Рита помрачнела. «Конечно, можно. Двух или трех. Но послушай, Макар, я ведь обещала тебе, что сегодня ты будешь в безопасности. У нас всего лишь ознакомительная прогулка, а те паразиты, они опасны не только для тех, из кого жизнь выкачивают, но и для тех, кто их убить пытается». «Но ты же каждый день их убиваешь», – всплеснул руками Макар. «Я тоже хочу». «Я ведь обещала тебе». «Можешь считать, что ты не давала мне никаких обещаний. Да и какая разница, когда я уничтожу опасного паразита, сегодня или завтра? Или ты думаешь, завтра я буду более готовым к встрече с тварями?» Рита посмотрела на него лукаво. «Значит, не боишься?» «Абсолютно». Он не врал, страха не было совершенно. Напротив, охотничий азарт разгорался ярким пламенем. Хотелось действовать, познавать и плохие, и хорошие стороны нижнего слоя. «Это я и желала услышать», — Рита наградила его хитрой улыбкой. «Ты о чем?» «О заинтересованности в твоем голосе. Знаешь, как я боялась, что ты окажешься...» Она задумалась, подбирая нужное слово. «Равнодушным. Боялась, что ты окажешься человеком, которому вообще ничего не интересно». Макар хмыкнул. «Пожалуй, еще вчера я и был таким человеком». Он взглянул на Риту почти жалобно. «Ну что, пойдем искать опасных паразитов. Обещаю, на рожон лезть не буду». Рита закатила глаза и преувеличенно тяжело вздохнула. «Ладно уж, пойдем. Как можно отказать, когда так просишь?» Она повернулась к Головастику. «Лыба, сбегай, поспрашивай у своих, где опасные засели». Головастик кивнул, метнулся вниз по лестнице и выскочил из подъезда. Рита с Макаром пошли следом. Когда вышли на улицу, увидели, как над двором проплыли три светящихся шара. Рита томно потянулась, поглядела в безоблачное небо. «Эх, видел бы ты, как здесь весной и летом. Красотища, особенно ночью. Листва сияет, травы, цветы, бабочки размером с голубя. И все это здесь, в городе. Сейчас, конечно, тут не слишком красиво. Ноябрь как-никак». Она помолчала и произнесла с легкой грустью. «Осеннее солнце листьями падает вниз. Весна будет когда-нибудь завтра». Макар посмотрел на нее с восхищением. Девушке, которая цитирует Константина Кинчева, можно смело ставить сотню плюсов. «Меня ведь впервые Валерия сюда привела именно весной», – Рита прикрыла глаза. «Мне тоже показалось, что я в сказке очутилась. Так и мерещилось, что из-за дерева вот-вот какой-нибудь эльф выглянет или гном. Казалось, тут феи водятся, драконы, единороги. А когда узнала, какие существа здесь на самом деле обитают, ничуть не разочаровалась. Даже паразиты меня не расстроили. Да, они зло, но, как по мне, мир без зла приторный и скучный. К тому же паразиты наполняют мою жизнь смыслом. Кем бы я была без них?» «А кем ты была до них?» – поинтересовался Макар. Она ответила после длительной паузы. «Порой мне кажется, что никем, даже и вспомнить-то толком нечего, никаких ярких моментов в жизни, по-хорошему ярких. Работала официанткой в ресторане, вязанием увлекалась, занятия вела в видеоблоге на эту тему. Однажды чуть замуж не выскочила, вовремя поняла, что жених подлец. Да и не жених он оказался вовсе, а лжец, который всех сбережений меня лишил, хотя я и так была небогатой. Скучная была жизнь. Я словно по течению плыла, не пытаясь разглядеть, что на берегу творится. И я не мечтала ни о чем. Были, конечно, желания, вроде покупки нового холодильника или повышения зарплаты, но это и мечтами-то не назовешь. Совсем еще молодая, а целей в жизни никаких. И я даже над всем этим не задумывалась, будто такое существование естественно. А сейчас мне от себя самой, той, какой я была, противно. Вспоминаю, и даже как-то жутко становится. Пустое место». В той, какой она была, Макар узнал себя. «Пустое место, да, пожалуй. Лучше определение не придумать. Он еще не чувствовал стыда за 3 бесцельно прожитых года, но уже испытывал благодарность Крите и Вадику за то, что они выбрали именно его и вывели из замкнутого круга серой обыденности. Макар дал себе строгое наставление извиниться перед Вадиком. Идиотом ведь его назвал. Вот за это действительно было стыдно. Прибежал запыхавшийся Лыба. «Там, Гейси, там!» Он указал лапой направление. «Гейси далеко!» «В юго-восточной части города», — определила Рита. «Это хорошо, нам как раз не мешало бы в том районе побывать». Она взглянула на Макара. «Расправимся с Гейси, потом поднимемся на крышу 14-этажки, и ты посмотришь на южную часть города, где обосновался тот мощный паразит, о котором я тебе рассказывала. Вот такой у нас на сегодня план. Не передумал еще?» Макар фыркнул. «Не дождешься». «Ну тогда пойдем, оруженосец. Нас ждут великие дела». Глава 9. Они покинули двор, обошли по тротуару 5-этажный дом и едва не наткнулись на огромную конструкцию, похожую на несуразный каркас какого-то циклопического автомобиля. Черная, будто бы покрытая копотью конструкция, едва заметно расширялась и сужалась, издавая урчание. «Вот черт!» – опешил Макар. «Оно что, живое?» «Конечно, живое. И никакой это не черт!» В голосе Риты прозвучала наигранная обида. Она подошла к конструкции и погладила один из сегментов. «Это пугало. Свернулся и дрыхнет. Часиков 3 проснется». «Пуга хороший!» – заявил Лыба, подтвердив свои слова энергичным кивком. Макар глядел на дышащую и похрапывающую конструкцию с опаской. «И чем же он хороший?» «Эти существа останавливают кукушек, когда те в город вторгаются», – объяснила Рита. «А кукушки, между прочим, паразитов приносят. Ты потом все своими глазами увидишь, возможно, даже сегодня вечером. Незабываемое зрелище. Если ты думаешь, что здесь все тихо-спокойно, как в сонном царстве, то ошибаешься. Тут такие битвы случаются. Причем каждый вечер». Макар теперь смотрел на странное черное существо с уважением, как на воина, побывавшего во множестве сражений. Рита шлепнула ладонью по пугалу. «Ладно, пойдем дальше». Они обошли чудище и зашагали по дороге, вдоль которой, как помнил Макар, в его слое тянулся забор, огораживающий детский садик. Но здесь забора не было. Мимо пробежала стайка головастиков, над деревьями парил и дрожал колючий шар болезненно-красного цвета. «Это умирающий светляк», — пояснила Рита. «Последние часы, а то и минуты доживает. Скоро взмоет в небо и взорвется, как шаровая молния». Вышли к проспекту. Следуя вместе с Ритой и головастиком прямо по шоссе, Макар глядел по сторонам, не переставая удивляться. Город без людей, машин. Было во всем этом что-то сюрреалистичное. Гонимая ветром листва шуршала по асфальту, откуда-то доносились звуки, похожие на протяжные стоны. Дома без кондиционеров, остекленных балконов, оконных рам и дверей выглядели какими-то обнаженными, а потому непристойными. Солнце золотило стены зданий, в его лучах блеснула гладь небольшого пруда возле супермаркета. Над крышами, как инопланетные разведывательные аппараты, парили светляки. Тут и там пробегали группы головастиков. «Представляешь, в каждом из этих зданий сейчас наверняка находятся паразиты», заговорила Рита, обведя рукой пространство перед собой. «Может, всего лишь парочка тварей, а может и больше. Не слишком опасный паразит. Банди, кемперы всякие». Макар вдруг встревожился. «А если и в моей квартире сейчас какой-нибудь паразит живет?» «Не переживай», – рассмеялась Рита. «Нет в твоей квартире никаких паразитов. Я позавчера проверяла». «Ты что же, у меня дома была?» «Ну да, была. В нижнем слое, разумеется. Мне ведь надо проверить, не влияет ли на тебя какая-нибудь тварюга. А вот у твоих соседей со второго этажа я обнаружила паразита, причем опасного. Это была Сахара. Похоже, те соседи алкоголики. А Сахара чаще всего в квартирах таких людей селится. Если бы я не уничтожила тварь, в ближайшем времени случилась бы беда. Возможно, убийство на бытовой почве». «Ты права», – вспомнил Макар. «На втором этаже алкаши живут, муж и жена. Буквально 3 дня назад они драку учинили, крик на весь подъезд стоял. Думаю, рано или поздно они без всякого паразита друг дружку прибьют». «Да, но с паразитом эта вероятность увеличивается в разы», – упрямо сказала Рита. Послышался гомон, смех, хриплые выкрики. Пройдя по шоссе еще несколько десятков метров, Макар увидел большое здание спортивного комплекса, возле которого суетились головастики. Их были сотни. С радостным визгом носились детеныши, взрослые занимались какими-то делами. Стены здания до второго этажа были разрисованы разноцветными мелками и, похоже, углем. Неподалеку спала парочка пугал. Детишки-головастики ползали по ним без всякой опаски. «Один из лагерей головастиков», – улыбнулась Рита. «Подойдем?» «Я не против», – согласился Макар. Взрослые встретили их приветственными жестами и любопытными взглядами. Детеныши глядели на Макара, раскрыв зубастые пасти от удивления. Впрочем, удивление быстро сменилось озорством. То один крошечный головастик покривлялся перед гостями, то другой, а один детеныш даже что-то вроде короткого, но энергичного танца изобразил. Макар чувствовал себя путешественником, очутившимся в поселении пигмеев. Ему подумалось, что если бы не Рита с Вадиком, он сейчас валялся бы на диване и пялился бы в телевизор. Но он здесь, черт возьми, среди дружелюбных созданий, о существовании которых даже не догадывался. И это казалось невероятным. Он присел на корточки, улыбнулся и протянул руку одному из детенышей, судя по хвостику на макушке девочки. «Ну, привет!» Маленький головасик засмеялся, шлепнул лапками по его ладони и с радостным визгом убежал. Рита вынула из рюкзака три коробки цветных мелков, отдала их взрослым головастикам. Те приняли подарок с трепетом, с церемонным поклоном, словно это были не мелки, а реликвии. «Я их постоянно мелками снабжаю», – шепнула Рита Макару. «Они обожают рисовать». Она кивнула в сторону здания. «Если бы ты внутрь зашел, то увидел бы, что там все стены изрисованы. Что-то вроде наскальной живописи. Если честно, рисуют они так себе. Палка-палка, огуречек, вот и вышел головастик. Я, когда впервые увидела их художество, едва не расхохоталась. Но они стараются, все больше изображают сцены сражений с кукушками и паразитами. Ну и портреты есть, и пейзажи». Снова объявилась та самая девочка-головастик, с которой Макар поздоровался. Растянув рот в зубастой улыбке, она протянула ему веточку с подсохшими красными плодами, похожими на рябину. Рита рассмеялась. «Похоже, ты ей понравился». «Ну да, я такой обаятельный», – хмыкнул Макар, приняв ветку из лапки маленького существа. Девочка взвизгнула, подпрыгнула, кувыркнулась по земле и умчалась. «Ладно, пойдем», – сказала Рита. «Здесь, конечно, весело, но о делах нельзя забывать. К тому же сейчас эта малявочка подружек приведет, и ты от них не отвяжешься». Они вернулись на проспект. Макар сунул ветку в нагрудный карман куртки, оставив наружу гроздь красных плодов. Он вдруг осознал, что это первый подарок, полученный им за последние 3 года. Приятно, черт возьми. У него создалось ощущение, что он уже стал немного своим в нижнем слое, хотя пробыл тут всего ничего. И не мешало бы развить прогресс, а значит, настало время задавать серьезные вопросы. «А таких, как мы, много? Ты имеешь в виду тех, у кого отметины на запястьях?» – уточнила Рита. «Ну да, тех, кто умеет в нижний слой проникать». «Если честно, понятия не имею. Я знаю только Валерию и капитана. Валерия, как я уже говорила, была моей наставницей. Она сгинула. А капитан – это сварливый, высокомерный старикашка. Он где-то за городом живет и уничтожает паразитов в окрестных деревнях и коттеджных поселках. Там его территория. Он паразитов тяжеленным кузнечным молотом убивает, представляешь? Вредный тип. Я, кстати, ему звонила несколько дней назад, просила о помощи с тем паразитом в южной части города. А он отказался, сказал, что это моя зона ответственности, и ему нет никакого дела до того, что в городе творится. У него своя территория, у меня своя. Он и паразитов-то уничтожает из мести, а не от желания людям помочь. Опасный паразит его мать довел до самоубийства, вот он и мстит. А кто ему отметину на запястье поставил, я не знаю, но точно не Вадик». Лыба заметил какую-то синюю, размером с карандаш-многоножку, бегущую по ворху листвы возле обочины дороги, и принялся ее преследовать. Справа от шоссе, рядом со зданием магазина строительных товаров, спал пугало. «Валерия мне рассказывала», – продолжала Рита после небольшой паузы, «что в одном подмосковном городе есть секта, называется она «Друзья благословенных». Лидер этой секты умеет не только совершать переходы в нижний слой, причем даже в самых непроходимых местах, но и проводить с собой обычных людей, то есть тех, у кого нет отметины на руке. Кстати, у него самого отметина вспыхивает не красным светом, как у нас с тобой, а синим. И ты не поверишь, эти сектанты поклоняются паразитам, как каким-то божествам». «В этом как раз нет ничего удивительного», – заметил Макар. «Всякого дурачья на свете пруд пруди. Если существуют фанатские клубы убийц и маньяков, почему не быть секте поклонников паразитов? Для нашего сумасшедшего мира это норма». Рита хихикнула. «Те сектанты мертвых паразитов поедают, впитывают таким образом их благодать». На лице Макара отпечаталось кислое выражение. Он вспомнил слизистое месиво на полу пустой комнаты, то, что осталось от Банди. «Это уже не совсем нормально даже для нашего сумасшедшего мира». Раздался похожий на выстрел звук, который многократно повторило эхо. «Где-то красный светляк взорвался», — объяснила Рита. Они прошли мимо еще одного поселения головастиков. Зубастые существа обжились в том самом торговом центре, где когда-то работал Макар, и на стене которого неизвестный злоумышленник намалевал матерное слово с иллюстрацией. Теперь уже стены зданий украшали художество головастиков. «А что насчет твоей наставницы?» – поинтересовался Макар. «Ты сказала, она исчезла?» «Да, сказала», – нахмурилась Рита. «Не знаю, что с ней случилось, но, думаю, она погибла. Все к этому шло, если честно. Валерия помешалась на нижнем слое, исследования всякие проводила. Она химик по образованию, и у нее даже лаборатория тут была. Паразитов препарировала, растения изучала, насекомых. Строгая, красивая, сильная. Я, откровенно говоря, ее немного побаивалась. Знал бы ты, как она меня иной раз отчитывала. Хотелось под землю провалиться. Я всегда рядом с ней какой-то неумехой себя ощущала. Похвалу только один раз от нее услышала, и то лишь потому, что я ей жизнь спасла». Макар посмотрел на Риту с удивлением. «Жизнь спасла? Серьезно?» «Валерия тогда из-за своего упрямства едва не погибла. Мы с ней на крышу 19-этажного дома поднялись, чтобы Хиндли убить. Этот паразит снаружи стен селится или на крышах, и никогда внутри зданий. Довольно опасная тварь, она заставляет жертву совершать безумные поступки. В общем, обнаружили мы Хиндли. Валерия заявила, что сама с ним справится, сказала, чтобы я стояла в сторонке и не мешалась. Я начала с ней спорить, вдвоем ведь сподручнее, а она зыркнула на меня, мол, стой и помалкивай. Глупо, конечно. Дело в том, что если в защитную ауру Хиндли войдешь, то начинаешь жуткую слабость ощущать, сонливость. Становишься рассеянным, мысли путаются, забываешь обо всем на свете. Валерия панцирь разрушила, а потом что-то не так пошло. Она словно бы забыла, что паразита убить нужно. Стояла, глазами хлопала. Думаю, это не только из-за ауры. Валерия ведь со своими исследованиями спала всего по 4 часа. У нее как раз период тяжелый начался. Я, конечно, бросилась на выручку, но паразит быстро оклемался и прыгнул на нее, едва с ног не сбил, а потом просто-напросто удрал. Валерия попятилась, замахала руками, чтобы не упасть, ну и перевалилась через парапет крыши. Хорошо уцепиться за край успела. А потом я подоспела, вытянула ее. Еще секунды, она сорвалась бы. Вот тогда-то она и поблагодарила меня. В первый и в последний раз. А потом долго-долго ругалась. Хиндли ведь ей для исследований нужен был. Она хотела какую-то там железу изучить. Макар хмыкнул. «Строгая, значит, была. Кажется, не повезло тебе с наставницей». «Что ты?» – возмутилась Рита. «Наоборот, повезло. Как наставница она была лучше некуда». «Да, строго, и подругами мы с ней не стали, но обучала она хорошо. И знаешь, почему Валерия с таким фанатизмом свои исследования проводила? Лекарства искала. У ее младшей сестры была какая-то редкая болезнь, название которой я даже выговорить не могу. Сестра медленно в маразм впадала, а ведь совсем молодая была. И болезнь эта неизлечимой считается. Валерия внушила себе, что найдет лекарство здесь, в нижнем слое, что стало для нее навязчивой идеей». Она литературу специально изучала, лабораторию оборудовала, с независимыми учеными сотрудничала, платя им огромные деньги. Порой я глядела на нее, и мне казалось, что она с ума сходит. Особенно это в последнее время заметно было. Валерия и за пределами города лекарства искала, а там очень опасно. Там твари всякие непонятные водятся. Она и в аномальных зонах была, а в них вообще кошмары творятся. А потом у сестры обострение, болезни случилось. И Валерия начала искать путь в другой слой, то есть в слой, который ниже этого. Она была просто одержима этой идеей. Видел бы ты в то время ее глаза. Она глядела на все как-то отстраненно, потому что думала только о своей цели и ни о чем больше. Я порой едва ли не силой заставляла ее что-нибудь съесть, ведь она даже о питании забывала. Макар подумал, что случись в свое время с его Катей такая беда, как неизлечимая болезнь, он бы тоже забыл бы и о еде, и о сне, и, возможно, стал бы похож на сумасшедшего. А все потому, что ни за что на свете не опустил бы руки и непрерывно искал бы способ побороть болезнь. Валерия внушала ему уважение. «Она объяснила, что кукушки прилетают из другого слоя», – вздохнула Рита. «Существуют какие-то тоннели, через которые они сюда проникают». Впрочем, Валерия это не то чтобы выяснила, а скорее предположила. Но, как ты понимаешь, в ее состоянии любое предположение превращалось в абсолютную уверенность. Хотя, если честно, эта уверенность и мне передалась. Кажется логичным, что кукушки и паразиты не из этого слоя. Они ведь появляются откуда-то. Нет, и вот они. Иногда мне кажется, что влияние паразитов на людей – это часть какого-то вселенского плана. Ну, знаешь, для уравновешивания плохого и хорошего. Валерия назвала бы это чушью. Рита коротко рассмеялась. Может, это и есть чушь. Неважно. Я отвлеклась. Словом, Валерия внушила себе, что кукушки появляются из каких-то тоннелей. Отправилась их искать, и больше я ее не видела. Больше всего жалею, что не напросилась пойти с ней. Возможно, тогда все было бы иначе. Хотя у меня почти не было шансов напроситься». «Ты винишь себя в ее исчезновении?» Макар тут же пожалел, что задал этот слишком уж личный вопрос. Однако Рита не смутилась. «Виню ли я себя? Пожалуй, да. Мне сейчас кажется, что я недостаточно ее поддерживала, хотя не очень понимаю, каким образом я могла бы еще что-то сделать. Валерия была сложным человеком и в личном плане держала меня на расстоянии». Очередная стайка головастиков пересекла дорогу и скрылась в разрисованном доме. Возле цветочного магазина заворочился во сне пугало. Макар поймал себя на мысли, что вид этих монстров больше не вызывал у него благоговейный трепет. А вот то, что он увидел впереди, посреди шоссе, заставило его содрогнуться. Это был сгусток мглы размером с грузовик, и от него веяло чем-то кошмарным. Макару показалось, что он глядит на воплощение страшных снов. Ему мерещилось, что из этого черного тумана вот-вот выберется то, что сведет с ума в мгновение ока. Он и сам не понимал, почему вид этого сгустка на него так влияет. Словно в подсознании таилось четкое понимание, что штука эта невероятно опасная, будто он уже имел с ней дело в какой-то другой, забытой жизни. «Что за хрень?» – выдавил он, неосознанно втянув голову в плечи. «Это то, что нам нужно обойти», – ответила Рита. «Я толком не знаю, что это такое, но в нашем слое, в этом самом месте, часто происходят дорожные аварии. Таких червоточин в городе 5 штук, и они только выглядят как туман, а на самом деле их никаким ветром не развеять. Думаю, червоточины были задолго до постройки города, к ним даже Валерия никогда не приближалась. Хотя, как я и говорила, она всюду нос совала». «Надо быть полным кретином, чтобы к этой хрени приблизиться», – пробормотал Макар. «И черт возьми, она ведь на дорожном переходе. Я дорогу в этом месте 100 раз переходил». «И ничего такого не ощущал?» «Да разве я сейчас упомню?» «А я специально проверяла», – Рита произнесла эти слова с гордостью. «Специально в нашем слое несколько раз подряд по этому переходу прошла. И не знаю, голова вроде бы немножко закружилась, но это могло быть самовнушение. А так ничего особенного. Наверное, в нашем слое эти штуки действуют лишь временами. Они дремлют, как какие-нибудь звери, а потом пробуждаются и кусают». «А что будет, если туда что-нибудь кинуть?» – осведомился Макар. Рита засмеялась. «Ты прям как я, серьезно. Я, когда впервые увидела червоточину, задала Валерии тот же вопрос». Она отыскала возле бордюра камешек и швырнула его в черный туман. Камешек просто исчез, и было слышно, как он стукнулся об асфальт. «Видишь, ничего особенного». Лыба тоже швырнул камень в червоточину, и этот поступок его обрадовал. Он ощерился и подбросил над горой ворох листьев. «Дурной пример заразителен», — фыркнула Рита. «Странно как-то, да? Во все непонятное и пугающее почему-то всегда хочется чем-нибудь кинуть. Это должно быть еще со времен пещерных людей в нас зародилось». Они снова тронулись в путь, обойдя черный туман. «Мне Валерия рассказала об одном старинном особняке за городом», – вспомнила Рита. «Представляешь, он стоит прямо на червоточине, причем не на такой маленькой, как эта, а на огромной, примерно 20 метров в диаметре. Я в интернете читала историю этого особняка. Ужас, чего там только не творилось. Убийство, самоубийство, несчастные случаи. Особняк вот уж как 40 лет заброшен, а всякие нехорошие вещи все еще случаются. Лет 5 назад подростки там вечеринку устроили, перепились, обезумели, и в итоге 3 трупа. А потом был случай с маньяком, он в одной из комнат особняка пыточную камеру обустроил, людей там истязал. Словом, это настоящий дом кошмаров, и все из-за поганой червоточины. Макару было невероятно интересно все, о чем рассказывала Рита. Ему казалось, что она вот так запросто открывает великие тайны. Впрочем, так ведь и было. Некоторые ответы на вопросы, которыми задаются ученые и обыватели, можно найти лишь здесь, в нижнем слое. Однако эти ответы – тайны за семью печатями. И Макару хотелось, чтобы эти секреты и дальше оставались недоступными для всех. Но только не для него. Так что если в следующий раз будешь смотреть ужастик про какой-нибудь кошмарный дом, заключила Рита, то уже будешь знать, в чем причина кошмара. Минут через 20 Лыба засуетился, возбужденно указал на здание школы. «Там, там Гейси! Чую Гейси! Убьем Гейси!» «Конечно, убьем», — подтвердила Рита, внезапно став суровой. «Ненавижу, когда эти твари селятся в школах, детских садиках, домах престарелых. Скорее всего, Гейси засел в учительской», — она взглянула на Макара. «Предупреждаю, нелегко придется». «В чем опасность?» Он уже представил, как врежет битой по паразиту. «Пойдем, внутри расскажу». Они пересекли школьный двор, вошли в здание. Макар представил, что прямо сейчас, в этот самый момент, в классах сидят дети, учителя ведут уроки, какой-нибудь двоечник с тоской глядит в окно, за которым моросит дождик, и ждет не дождется, когда же наконец прозвенит звонок, чтобы покурить с дружбанами в туалете. Охранник скучает на своем посту, зевает учительница, задавшая ученикам контрольную работу. Обычная школьная жизнь, какой она, запомнилась Макару. Странно было осознавать, что эта жизнь там, а он здесь, причем в то же самое время. Ощущение раздвоенности. Будто частичка его самого все еще находилась в верхнем слое. Это ощущение было и до того, как они с Ритой и Головастиком вошли в здание, но именно в школе оно обострилось. С хмурым видом Лыба целеустремленно вел их по коридорам. Звук шагов отдавался глухим эхом, на голых стенах отпечатывались прямоугольники солнечного света. Поднялись на 2-й этаж. Головастик поморщился, указал в конец коридора и как-то уж совсем презрительно прохрипел. «Там, Гейси, там!» «Чудненько!» — Рита сняла рюкзак. «Значит так, Макар, сейчас слушай меня внимательно. Гейси с подручней вдвоем уничтожать, так что если еще не передумал, будем действовать вместе». «Я не передумал», — слегка разозлился Макар. «И больше не произноси эти слова, хорошо?» «Ладушки, как скажешь». Она вынула из рюкзака пол-литровый флакон с жидкостью для розжига огня и пакет с палочками с ватными наконечниками. Одну палочку вытащила из пакетика и отдала Макару. «Вот это мы потом подожжем, и будет что-то вроде мини-факела. Действовать будем так. Я разрушаю панцирь, потом быстро поливаю паразита горючей жидкостью, а ты поджигаешь. Нужно действовать быстро. Гейси мигом в себя приходит и может даже напасть». «А бита?» – удивился Макар. «Бита в этом случае бесполезна. Гейси как резиновый, надо раз 100 ударить, чтобы его убить. А времени в обрез. Зато он отлично горит. И еще кое-что очень важное». Рита выставила перед собой указательный палец. «Аура у Гейси опасная. Как только войдем в ее пределы, будь готов к атаке на сознание, как это называла Валерия». «В смысле?» «В смысле галлюцинации, зрительные и слуховые». «Ого!» – опешил Макар. «Вот именно, ого! Еще какое ого! Ты будешь видеть всякую мерзость, но главное, не забывай ни на секунду, что все это не по-настоящему. И я, кстати, предупреждала, что паразит этот опасный – один из самых опасных». Слова Риты не только не снизили градус решительности, наоборот, даже взбодрили. Макар теперь расценивал предстоящую встречу с Гейси как испытание для самого себя. Он положил рядом с рюкзаком биту и произнес: «Я не подведу, подожгу тварь в нужное время». Рита поглядела на него с прищуром. «Посмотрим». Ему показалось, что этим «посмотрим» она его поддразнила. Он даже слегка усомнился, что паразит Гейси опасный. Может, она просто дурачится? Зайдут они в комнату, а там и нет никого. Развить эту мысль он не успел, так как Рита устремилась вперед по коридору, и ему пришлось ее догонять. Головастик остался топтаться возле рюкзака и биты. Он бормотал сердито. «Убить Гейси! Убить! Убить!» За несколько шагов до дверного проема, ведущего предположительно в учительскую, Рита предупредила. «Границы ауры начинаются, приготовься». Перед глазами Макара потемнело, точнее, все вокруг стало сумеречным, словно солнечный свет внезапно сменился пасмурным вечером. Откуда-то донесся истеричный смех, похожий на карканье вороны. Вошли в дверной проем. Макар взглянул на Риту и едва сдержался, чтобы не ринуться обратно в коридор. С гулко бьющимся сердцем, застывшим в горле воплем, он глядел на какого-то демона со свиным рылом, сморщенной кожей и выпученными красными глазами. Из пасти монстра под большим напором текла серая пенистая слюна. «Это все не по-настоящему», словно бы из другой вселенной донесся голос Риты. Макар вспомнил, что дал ей слово, что не подведет. Он закричал мысленно. «Это все не по-настоящему», и услышал собственный голос, в котором твердость граничила с паникой. Демон указал еще на один дверной проем. «Гейси там, пойдем, не мешкай!» Снова чей-то хохот, затем свирепый рык, под ногами зачавкало, и Макар с ужасом увидел, что пол превратился в кровавый ковер из оторванных человеческих конечностей и голов. Растерзанные руки и ноги дергались, изгибались и разгибались в суставах, головы клацали зубами, гримасничали, из стен начали выдавливаться распотрошенные тела, потолок всколыхнулся и устремился ввысь в черное бездонное пространство. «Не останавливайся!» – резкий голос Риты. Макар шел вслед за демоном, чувствуя, что ноги вот-вот подкосятся, и он рухнет в мешанину из окровавленных конечностей и голов. Лишь огромным усилием воли он заставил себя сделать очередной шаг, да и обещание «я не подведу» еще теплилось в сознании. «Уже рядом!» – подсказала Рита. Ее голос помогал, он был частичкой нормальности во всем этом кошмаре. Макар держался за него, как за путеводную нить. Пространство взревело, и сквозь этот рев пробивался хохот, стоны, грязные ругательства. В оконных проемах вздувались красные пузыри, испещренные жирными кровеносными сосудами. Стены дрожали, и из них продолжали выдавливаться и падать расчлененные торсы с рваными дырами в животах, из которых вываливались кишки. По кровавой мешанине на полу теперь ползали и извивались твари, похожие на толстых трупных червей. «Это все в моей голове», – в очередной раз напомнил себе Макар, отчаянно желая, чтобы весь этот кошмар немедленно прекратился. Его трясло, сердце, казалось, колотилось не только в груди, но и в голове, в горле, да и где-то снаружи, в ревущем пространстве. «Вот он, Гейси! Вот эта тварь!» Голос Риты походил на серебристый звон колокольчика. Макар увидел среди месива из окровавленных конечностей полусферу, будто бы состоящую из переплетенных окаменевших корней. Чиркнула зажигалка в руке Риты демона, а в руке Макара загорелся мини-факел. «Приготовься, действуем быстро!» Рита приложила к сфере ладонь, отметина на запястье загорелась, словно на угли дыхнула ветром, и разразилась энергетическим импульсом. Панцирь захрустел и распался на несколько частей, а через мгновение галлюцинации рассеялись, перед взором Макара предстало обычное помещение с голыми стенами. А еще он увидел Гейси. Ярко-красного цвета паразит был похож на какую-то доисторическую рыбину с короткими мощными лапами. Тварь сразу же начала разворачиваться, расправляться, но Рита времени зря не теряла – вылила на чудовище жидкость для розжига. Макар тоже не подкачал, ткнул факелом, и Гейси вспыхнул и завизжал. «Все, бежим отсюда!» – крикнула Рита. Они выскочили в соседнее помещение, а горящий паразит принялся носиться по комнате, натыкаясь на стены и оставляя за собой полыхающие сгустки, похожие на мазутные. В очередной раз, врезавшись в стену, Гейси конвульсивно дернулся и затих, догорая. «Ты как?» – участливо осведомилась Рита. «Нормально», – прохрипел Макар, – «но мне нужно присесть». И его тут же стошнило. Он долго стоял, уперев руки в стену, прежде чем желудок успокоился, а в голове прояснилось. «Меня Валерия допустила к Гейси месяца через три», – заявила Рита. «А ты в первый день сунулся, сам напросился». «Я не жалею», – буркнул Макар упрямо. Они вернулись в конец коридора, где их дожидался Лыба. Сели на пол, прислонившись к стене. Макар чувствовал, как учащенный пульс постепенно входит в норму, а внутренняя дрожь сходит на нет. «Я как будто в аду побывал», – выдохнул он и издал нервный смешок. «Но знаешь, Рита, это было даже интересно». «Ты просто храбришься», – она слегка толкнула его плечом. «Кстати, ты впервые назвал меня по имени. Большой прогресс». Макар засмеялся, а Ирита поддержала его смех. Успокоившись, он посмотрел на нее с восхищением. «И ты в одиночку убиваешь этих тварей каждый божий день?» «Я привыкла», – дернула плечами Рита. «Хотя нет, вру, к такому вряд ли можно привыкнуть, но я научилась настраиваться. Это как набирать в легкие побольше воздуха, прежде чем в воду нырнуть. Ты научишься». «А все эти кошмары, что мы видели...» «Мы с тобой видели разные кошмары», — сказала Рита. «Эти ужасы, не знаю, наверное, они из подсознания вылезают, из каких-то потайных темных комнат, где копятся день за днем». «Я видел», — начал Макар. «Стоп», — прервала его Рита. «Даже знать не хочу. И тебе о своих глюках я тоже рассказывать не стану. Пускай это остается чем-то личным, ладушки». Макар согласился. «Ладушки». «Ладушки», — повторил Лыба с таким видом, словно пытался оценить это слово на вкус. «Наши планы на сегодня остаются в силе?» Рита взглянула на Макара сурово, мол, не слишком ли перепугался боец, готов к очередным подвигам. «Конечно, в силе», — кивнул Макар. Он оклемался, хотя и оставался еще неприятный осадок после знакомства с Гейси. А когда поднялся, взял биту, почувствовал себя намного уверенней. Рита нацепила рюкзак, бросила взгляд на наручные часы. «Так, уже половина третьего. Скоро пугало начнут пробуждаться, а у нас по планам 14-этажка. Экскурсия продолжается». Она так лучезарно улыбнулась, что Макар временно забыл о пережитых только что кошмарах. Глава 10. 14-этажный дом, который Рита оценила как подходящий, находился совсем рядом со школой. Возле подъезда дремал пугало, во дворе десяток головастиков сидели на земле с закрытыми глазами и что-то мелодично бормотали. Рита объяснила, что это что-то вроде медитации, некоторые головастики так делают. Лыба назвал их мудрыми, причем это слово далось ему на удивление легко. Над мудрыми парил светляк ярко-желтого цвета, и почему он желтый, не знала даже Рита. Зайдя в подъезд, Макар снова предложил ей понести рюкзак, и она опять отказалась, сказав, что чувствует себя не в своей тарелке, когда его нет за спиной. Подъем на 14 этаж оказался настоящим испытанием для ног, по крайней мере для ног Макара. Но вот бесконечные ступеньки остались позади, поднялись на крышу. Подойдя к парапету, Макар обвел взглядом пространство. У него создалось впечатление, что он смотрит не на город, а на громадный макет. Лишь деревья и кустарники добавляли жизни. Впрочем, это впечатление не было удручающим. Напротив, во всей этой строгой аккуратности он видел своеобразную красоту. Макар сравнивал город из своего слоя и этот город, и последний в его глазах выигрывал. «Странное зрелище, правда?» – тихо промолвила Рита. «С высоты почему-то сильнее ощущается безлюдность. Кажется, что ты единственный человек во всем мире. Хотя теперь нас двое». Макар услышал в ее словах про единственного человека во всем мире грусть. Ему показалось, что она устала быть единственной. «Пойдем, тебе нужно взглянуть на южную часть города», – позвала Рита. Они проследовали к противоположной стороне крыши, Лыба запрыгнул на парапет, вытянул лапу и произнес, как показалось Макару, со страхом в голосе. «Бука!» Часть города выглядела так, словно там уже наступила зима, и снежные наносы странным образом покрывали не только землю, но и стены зданий. Деревья были болезненно бледные, навевающие мысль о каких-то грибах, растущих в отсутствии света. Даже воздух на той территории казался выцветшим, словно солнце освещало ее неохотно, с презрением. «Бука!» — повторил головастик. «Белые пятна», — мрачно сказала Рита. Это какая-то плесень. Вся зона ей покрыта. А в центре засел паразит. Головастики называют его Бука. Как я и говорила, зона хоть и медленно, но разрастается, а поначалу она разрослась резко. В течение пары часов, и все существа, что оказались там в это время, изменились. Я видела, как пугало, головастики пытались оттуда сбежать, но почему-то не могли. Они словно все силы потеряли разом и еле ноги переставляли, падали. А потом изменились, стали какими-то бледными, их глаза покраснели. Эти существа за пределы зоны теперь не выходят. Рано или поздно влияние Бука распространится на весь город. Сейчас в южной части опасных паразитов пруд-пруди, оттого и убийства всякие, и самоубийства. Макар сокрушенно покачал головой. «Охренеть! Но как вообще можно с таким паразитом справиться? Он, наверное, огромный?» «У меня есть план», — ответила Рита, прищурившись. «Даже не знаю, насколько он будет эффективным, но другого плана нет. Нам придется отправиться в одно поганое место за пределами города, чтобы добыть черную слизь. Валерия эксперименты проводила с этой гадостью, хорошо ее изучила. Эта штука невероятно ядовита. Валерия всего лишь капельку капала на паразита в панцире, и паразит подыхал. Опасная штука, очень не хочется иметь с ней дело, но других вариантов я не вижу». Макар устремил взгляд поверх домов. «Значит, нам предстоит вылазка за пределы города. Мы доберемся до того места на такси в нашем слое и переместимся. Наберем специальный контейнер слизь и обратно вернемся. Контейнер возьмем в лаборатории Валерии. Звучит просто, но там за городом твари всякие водятся. Вылазка будет опасной. Хотя это как повезет. А потом, если у нас получится добыть слизь, мы отправимся туда». Рита кивнула в сторону южной части города. «Бука, по моим прикидкам, засел в здании поликлиники, и нам придется идти до нее в нижнем слое, потому что в этой зоне не получается перемещаться. Я заходила туда на пару метров, пробовала, но нет, не выходит. Видимо, аура Бука влияет». «Планы на будущее, да еще какие планы!» Макар подумал, что еще вчера он упивался бездельем, сидел в своей берлоге, тихо ненавидел город, а теперь будто на странный карнавал попало. Дорога разочарования осталась в прошлом, ему предстоял опасный путь в неизведанное, но с такой спутницей, как Рита, он готов был этот путь пройти. И еще неизвестно, кто кого на этой дороге будет защищать, учитывая, что он пока полный лох в этом слое. Все, что он может предложить, это физическую силу. Вдалеке ввысь взмыл красный светляк. Он на несколько секунд застыл, словно прощаясь с жизнью, а потом взорвался, разлетевшись на сотни искрящихся кусочков. Эхо взрыва прокатилось по городу. «Приготовься, сейчас переместимся», – неожиданно заявила Рита и взяла Макара за руку. Легкий хлопок, давление в ушах, и через мгновение мир переменился. Словно занавес поднялся, открыв взору дождливое серое пространство. Макар скривился, будто от боли. Он с укором посмотрел на Риту. «Ты уж в следующий раз делает не так резко». «Ладушки, как скажешь», — лукаво улыбнулась Рита. Макар вгляделся в городской пейзаж за пеленой моросящего дождика. Все эти здания, деревья, ползущие по проспекту автомобили, фонари — сейчас ему казались какими-то старыми, уставшими. Он вдруг осознал, что больше не испытывает к этому городу ни отвращения, ни даже мизерной злости. Макар глядел на него с сочувствием, как врач на больного пациента. Он теперь видел в родном городе живое существо, которое страдает от червоточины паразитов. Он теперь знал его тайны. «Смотришь, и как будто все хорошо». Рита глядела в сторону, где обосновался Бука. «Знаешь, иногда случаются моменты, когда во мне словно бы два разных человека борются. Один хочет оставаться в неведении, а другой доволен, что обладает тайными знаниями». «И какой побеждает?» «Всегда второй. Но, думаю, расклад поменялся бы, если бы ты отказался помочь». «Скажи, Рит, ты действительно отправилась бы к Бука в одиночку, если бы я отказался?» Задав этот вопрос, Макар почувствовал себя глупо, ведь точно знал, каков будет ответ. Зачем задавал? Возможно, за тем, что подобные вопросы сближают, как и ответы на них. «Мне бы пришлось», — сказала Рита, посмотрев на Макара, почему-то виновата. «Однажды я вбила себе в голову, что обязана защищать город от паразитов, и теперь просто не могу иначе. Это моя работа, и я должна ее выполнять. Со временем ты поймешь. Заболеешь, как я, охотой на паразитов, и поймешь. Бука для меня вызов, и я этот вызов приняла». Она подставила ладонь под дождевые струи, вздохнула. «Ладно, пойдем обратно, пока не промокли. Да и Лыба, наверное, волнуется. Готов?» Макар взял ее за руку и резко выдохнул. «Готов, поехали». И снова осеннее вечернее небо, солнце окрашивало стены зданий в янтарный цвет. Головастик растягивал пасть в зубастой улыбке, на этот раз Макар совсем не ощутил перехода, словно моргнул, и вот он уже в нижнем слое. Послышался протяжный трубный звук. «Пугало просыпаются», — объяснила Рита. Макар поглядел вниз и увидел черное существо, которое разворачивалось, точно громадное насекомое, только-только выбравшееся из кокона. С величественной медлительностью существо поднялось, покрутило похожий на молоток головой и затрубило, а потом неспешно зашагало прочь со двора. Макар заметил на проспекте еще двух пугал и еще одного возле школы. Они были выше деревьев, и казалось, что эти монстры не идут, а плывут сквозь пространство, время от времени издавая протяжные трубные звуки, словно приветствуя вечерний город. «Красивые, правда?» – восхитилась Рита. Макар кивнул. Пугало действительно сейчас виделись ему красивыми. Нравилась их медлительная мощь, плавность движений. Он увидел головастиков, которые без всякой опаски пробежали возле длинных ног одного из пугал. «Пора перекусить», – заявила Рита, сняв рюкзак и усевшись возле парапета. «Нет ничего лучше, чем слопать бутербродик на свежем воздухе, да еще и на крыше. Почти пикник». Она достала из рюкзака бутылку с водой, бутерброды. «Уже солнце клонится к закату. Подождем немного, если повезет, увидим кукушек. А если нет, можем считать, что наша экскурсия на сегодня закончена». Макар уселся рядом. Рита дала по паре бутербродов ему и Лыбе. Едва они доели, как пространство наполнилось множественными трубными звуками, и в них сквозила тревога. «Кукушка летит», — определила Рита. «Кукушка!» — с презрением процедил Лыба и бросился к выходу с крыши. Макар удивился. Куда это он так рванул? «Сражаться — это его долг», — Рита указала пальцем на юго-запад. «Смотри». Сначала Макар подумал, что вдалеке над лесом летит большой серый дирижабль, но, приглядевшись, понял, что это живое существо. По бокам у кукушки вздувались кожистые пузыри, которые, очевидно, поддерживали ее в воздухе, как воздушные шары. Позади, похожие на щупальца кальмара, извивались тонкие отростки. Эта махина плыла по городу, отбрасывая на лес внизу резкую тень. По городским улицам непрерывно трубя шагали пугало. Теперь они двигались порывисто, даже как-то нервно. Головастики целыми стаями бежали навстречу приближающейся твари, их глаза сверкали в уже начинающих сгущаться сумерках. «Впечатляет», — выдохнул Макар. «Сегодня только одна кукушка», — заявила Рита. «Иногда они по двое, по трое прилетают, и бывает, что целый флот, но это редко». Словно циклопических размеров рыбина, кукушка приближалась к городу. Ее шкура будто бы горела в лучах заходящего солнца. Теперь Макар мог разглядеть, как из отверстий на морде твари вырываются струи пара, как сжимаются и разжимаются ребристые образования, похожие на жабры. На окраине города пугало, точно пауки, ловко карабкались на крыши домов, готовясь к битве. На спинах и плечах черных монстров сидели головастики. Вокруг, будто встревоженная мошкара, суетились светляки. Макар стоял напряженный, с крепко сжатыми кулаками, словно это ему сейчас предстоял бой с исполинской тварью. Его кожа покрылась мурашками из-за какого-то благоговения перед представшим взору зрелищем. Он глядел на кукушку, и часть его сознания пыталась отрицать то, что видели глаза. Эта часть вопила: «Такого не может быть, это нереально». Даже после всего увиденного и пережитого сегодня все еще оставалась крупица сомнения, а не сошел ли он с ума. Кукушка вторглась в пределы города, ее тень накрыла дома, пугало принялись прыгать на тварь, тонкие острые пальцы пронзали и раздирали кожистые пузыри. Из боков кукушки выскочили суставчатые отростки, они завибрировали, задергались, сбрасывая пугал. Но несколько кожистых пузырей уже были разодраны, кукушку начало заносить вправо, как корабль, в борт которого ударила мощная волна. В брюхе твари прорезались щели, словно десятки ртов раскрылись, и из них, сопровождаемые ревом, хлынули потоки серого пара. А затем в этих потоках замелькали темные пятна. «Паразиты!» – процедила Рита. Твари десятками падали из отверстий в брюхе кукушки. Настал черед действовать головастиком. Кто-то из них нападал на паразитах на крышах домов, кто-то на земле, а пугало продолжали прыгать на кукушку и раздирать пузыри. Воздух вибрировал от рева, трубных звуков и яростных воплей. Светляки носились вокруг поля боя, как безумные. «Головастики уничтожают примерно 90% паразитов», – поведала Рита. «Но остальные твари разбегутся, как тараканы, притаятся, а затем найдут себе подходящее место. Обрастут панцирями, активизируют ауру и станут неуязвимы для головастиков. Вот так тут все устроено». А если бы не существовало головастиков? Макар ужаснулся, представив себе город, кишащий паразитами. Впрочем, в южной части города, кажется, дела так и обстоят. И будет только хуже. Кукушка попыталась выровняться в воздухе, и ее понесло влево. Вся передняя часть и брюхо твари были окутаны паром. Пугало спрыгивали с нее, ловко приземлялись на тонкие пружинистые конечности. Некоторые из них продолжали трубить, но теперь в этих звуках сквозило торжество. Кукушка боком врезалась в два девятиэтажных дома, переломилась пополам, предоставив взору полое, лишенное скелета нутро. Из разорванной плоти хлынула зеленоватая жижа. Победно завопили головастики, десятки пугал набросились на поверженную тварь, из голов молотков выскользнули тонкие отростки, которые точно пиявки присосались к кукушке. «Пугало выпьют все ее соки», – заявила Рита с удовлетворением в голосе. «Иссушат, плоть съедят головастики, а то, что останется, они отнесут за пределы города. Остатки сожрут твари из леса, так в городе не будет никакой гнили». «И все сыты», – заметил Макар. Отблески солнца на домах укорачивались, уступая место тени. Небо на востоке окрасилось в темно-фиолетовый цвет. «Как тебе сегодняшний день?» поинтересовалась Рита. «Лучший день за последнее время. А ведь мне пришлось тебя долго уговаривать, помнишь? Почему ты передумал? Утром во дворе ты сказал «нет», потом дошел до подъезда и вдруг передумал. Почему, Макар?» «Из-за зонтика», — сказал он честно. «У тебя был точно такой же зонтик, как у моей жены». Рита посмотрела на него изумленно. «Ты это серьезно? Передумал из-за зонтика?» Макар задумался. «Пожалуй, что не только. Мне кажется, я просто боялся, когда сказал тебе «нет». Боялся не тех чудищ, что я ночью в окно видел, а перемен. Привык жить скучно, и меня это устраивало. Вернее, я внушил себя, что устраивало. Трудно объяснить». «Я понимаю», — улыбнулась Рита. «Правда понимаю». «А потом я испугался, что перемен не случится», — сказал Макар с некоторым удивлением, словно сам не ожидал, что произнесет эти слова вслух. «Я думал, что если сейчас войду в подъезд, то потеряю что-то важное. Странное какое-то было чувство, смесь вины и злости на себя. А потом оглянулся, увидел зонтик и принял решение». Рита рассмеялась. «Удивительно. Это я насчет зонтика. Дело в том, что я свой черный зонт, которым пользовалась в последние годы, потеряла позавчера, вернее, забыла в такси. И навстречу с тобой я пришла со своим старым зонтом, который в шкафу лет 10, пожалуй, пылился. После такого, хочешь не хочешь, а поверишь, что случайностей не бывает». Макар посмотрел на закатное солнце. После долгого молчания произнес. «Ты говорила, что слоев много. «Как думаешь, существует слой, в который уходят мертвые?» «Я в этом даже не сомневаюсь, Макар», – с легкой грустью ответила Рита. «Даже не сомневаюсь». Из южной части города послышался трубный звук, но какой-то натреснутый, будто бы ржавый. Среди домов показалось пугало, существо выглядело бледным, как амеба. Красные глаза горели в полумраке, пятна плесени на стенах зданий и на земле теперь излучали слабое холодное свечение, делавшее территорию Бука призрачной, навевающей мысли о чем-то загробном. Макар с Ритой постояли возле парапета еще несколько минут и направились к выходу с крыши. Взгляд Макара скользнул по соседнему 12-этажному дому и... Там был человек. На крыше. Всего мгновение. Появился и исчез. «Я кого-то видел», — выпалил Макар взволнованно. «Правда, видел. Высокий человек в плаще и в шляпе. Он был вон там, на крыше». Рита взглянула на соседний дом, наморщила лоб. «Это странно. Очень-очень странно. В плаще и в шляпе, говоришь?» «Позавчера я тоже этого человека видела, но мельком. Я подумала, что мне показалось. Я как раз перед этим Гейси убила и решила, что это какие-то остаточные глюки. Откуда здесь взяться человеку?» «Ты меня спрашиваешь?» «Просто вслух размышляю», – проворчала Рита, прощупывая взглядом крышу. «И знаешь, Макар, мне частенько в последнее время казалось, что за мной кто-то наблюдает. Не по себе иной раз становилось ни с того ни с сего». «И что же это за человек в плаще и в шляпе? А может, он как-то с Бука связан, а?» «Я еще слишком мало знаю о нижнем слое, чтобы строить предположение», сказал Макар с кислым выражением на лице. Рита покачала головой. «Ох, не нравится мне все это. Теперь только и буду думать, как об этом человеке. Жутковато». «А может, Вадик об этом что-то знает?» спросил Макар. «Вряд ли», ответила Рита. «Хотя, если дело касается Вадика, то ни в чем нельзя быть уверенным. Кто знает, что у него в голове творится. На всякий случай спросим его, но не сегодня. Устала, если честно, я ведь уже больше суток на ногах». «Из-за меня», – буркнул Макар. «Ага, из-за тебя», – усмехнулась Рита. «Возня с новобранцами – дело утомительное». Они спустились на погруженную в полумрак лестничную площадку. Рита предупредила Макара, что сейчас совершит переход, взяла его за руку, и через мгновение они уже стояли в светлом подъезде. «А если бы тут люди были?» – спросил Макар, щурясь из-за яркого света. Рита нажала на кнопку лифта. «Мы сразу же нырнули бы обратно, а тот, кто нас видел, подумал бы, что ему померещилось. Но ты прав, так рисковать глупо. За такие выходки Валерия меня ругала, называла безответственной и беспечной». Но очень уж не хочется пешком по этим бесконечным ступенькам спускаться. Она сняла бандану, поправила волосы. Макар сунул биту под куртку. Прибыл лифт, они спустились на первый этаж и вышли из подъезда. Дождик прекратился, в воздухе стояла мелкая, как пыль, морось. Горели фонари, где-то пискляво тявкала собачонка. Рина вынула из кармана рюкзака телефон, вызвала такси. Минут через 20 они были уже возле ее дома. «Если ты не против, завтра совершим еще одну вылазку в нижний слой», сказала Рита, провожая взглядом отъезжающее такси. «Опять по городу прогуляемся, я тебе новых паразитов покажу». «Как-то прогуляемся», – удивился Макар. «А как же ядовитая слизь? Нам ведь за ней нужно». «Нужно, конечно», – вздохнула Рита. «Но пара дней ничего не решит. А тебе необходимо привыкнуть к нижнему слою, понимаешь? Мне хочется, чтобы ты хоть немного освоился, пригляделся, что к чему. Нам предстоит вылазка за пределы города, причем в очень плохом месте». «Думаешь, я подведу?» – нахмурился Макар. «Ты можешь сделать какую-нибудь ошибку, потому что мало знаешь о нижнем слое и паразитах. Вот что я думаю. Пара дней на привыкание, обучение, и я буду спокойно». «Наверное, ты права», – смирился Макар, поразмыслив. Его удивлял собственный энтузиазм. Что за дела, рвется в бой, как задиристый мальчишка. Перевозбудился от всего пережитого сегодня. Нет, так не пойдет, нужно остудить пыл. 2 дня на привыкание, ну что ж, пускай будет 2 дня. «Вот и ладушки», – подытожила Рита. Значит, завтра приходи ко мне часиков в 9, я блинчики приготовлю, а потом в нижний слой». Она поджала губы, над чем-то раздумывая, затем посмотрела в глаза Макару и произнесла: «Мне нужно тебе кое о чем рассказать. Это важно. Ты сегодня заслужил мое доверие, и теперь, в общем, помнишь тот чемодан в моей комнате в нижнем слое?» «Конечно, помню», – насторожился Макар. «Ну так вот, в этом чемодане деньги. 8 миллионов 5-тысячными купюрами. Еще 2 кейса находятся в лаборатории Валерии. Там 1,5 миллиона долларов. Эти деньги наши, твои и мои. Так что про работу охранником можешь забыть». Макар стоял и хлопал глазами, уверенный, что Рита решила разыграть наивного новобранца. Сейчас насладится его реакцией, потом рассмеется и выкрикнет: «Шутка, попался!» Рита заметила, как он глядит на нее с недоверием и намеком на глупую улыбку, а потом возмутилась. «Я не обманываю тебя, Макар. По-твоему, мне делать больше нечего, как обманывать? Отныне можешь считать себя миллионером. А ты думаешь, на что я живу? На пожертвования от добрых людей? Деньги есть, и если понадобится еще, то достать их не проблема. Включи логику. Для нас не существует закрытых дверей и закрытых сейфов. Если бы у тебя были криминальные наклонности, ты сразу бы отметил и оценил большие возможности, которые касаются перемещения в нижний слой и обратно. Мы можем беспрепятственно попасть куда угодно, в любую квартиру, в любой дом. Но ты пока не можешь, но скоро научишься. Как я и говорила, это дело времени». «Постой, постой». Макар поднял руки, словно сдаваясь. Он был ошарашен. «Ты что же, эти деньги?» «Да, украла», — дернула плечами Рита. «Вернее, воровала Валерия, а я, так сказать, на шухере стояла. А ты думаешь, откуда у Валерии были деньги на ее исследование?» Она смутилась. «Осуждаешь, да?» «Ты за кого меня принимаешь?» — обиделся Макар. «Да ты хоть все банки мира ограбь, я не стану тебя осуждать. Ты каждый день жизнью рискуешь и заслуживаешь любых денег». Даже в свете уличных фонарей было видно, как на щеках Риты выступил румянец. «Мы изымали деньги только у подонков», – заявила она, потупив взгляд. «Все знают, что мэр нашего города связан с криминалом. Мы с Валерией обчистили его сейф без всякого зазрения совести. А еще он кейс с деньгами в одном укромном месте в своем особняке прятал. Потом мы изъяли деньги у одного местного бандюгана. У него еще сумка с наркотиками оказалась. Так мы все наркотики уничтожили. А затем еще одного негодяя обчистили». «Знаешь, Рит, что я тебе скажу?» Макар глядел на нее, как на какое-то чудное существо, непонятно откуда взявшееся. «Валерия называла тебя беспечной, и теперь я вижу, что она была права. Мы с тобой знакомы всего ничего, а ты мне уже такие вещи доверяешь. Ты не подумала, что это опасно? Ты ведь меня толком и не знаешь?» Рита насупилась. «Я тебе доверяю. Мы с тобой сегодня вместе уничтожили Гейси, и для меня это достаточно для доверия. И не нужно со мной говорить, как с глупой девчонкой». «Прости», – смутился Макар. «Просто для меня все это как обухом по голове. Я представил, что бы было, если бы на моем месте оказался кто-то другой». «На твоем месте ты, и я в тебе не ошиблась, и Вадик не ошибся. Утром у меня еще были некоторые сомнения, но их больше нет. Да, наверное, я беспечная, но это не относится к тебе ни капельки. И давай закончим на этом, ладушки. Главное, знай, деньги в чемодане общие. Можешь брать их сколько угодно, хоть яхту покупай. Лично у меня запросы небольшие. Сам видел, как я живу. Даже телевизора нет. А ты можешь тратить сколько угодно. Мне не жалко. Если что, можем еще какого-нибудь подонка обчистить». Макар подумал, что с удовольствием обчистил бы начальника своей охранной фирмы, того еще скрягу. «У меня тоже небольшие запросы», – произнес он, глядя на Риту с благодарностью. «К тому же вы с Валерией рисковали, когда эти деньги добывали. А их тратить буду, так не пойдет. Я, конечно, не богатый, но у меня имеются кое-какие сбережения. На первое время хватит. А потом, когда я научусь самостоятельно совершать переходы, я, пожалуй, обчищу какого-нибудь урода. Думаю, это будет весело». «Обчистим вдвоем», – улыбнулась Рита. Макар согласился. «Вдвоем». На этом, обменявшись на всякий случай номерами телефонов, они и расстались. Возвращаясь домой, Макар вдруг осознал, что отчаянно желает, чтобы вечер и ночь пролетели незаметно, и настало утро. Хотелось снова вместе с Ритой оказаться там, в безлюдье. Он глядел по сторонам и думал, что прямо сейчас, в нижнем слое, по этим самым улицам величественно шагают пугало, бегают стайки головастиков, летают колючие шары-светляки, а в небе сияют звезды. И так легко было на душе, словно проведя там день, он очистился, сбросил с себя корку грязи, которая в последние годы замедляла его жизнь, делала ее сонной и скучной. В последний раз он так хорошо себя чувствовал, только когда Катя была жива. Придя домой, Макар, не разуваясь и не сняв куртку, сразу же прошел на кухню, открыл холодильник. «Да, не густо», – оценил он скудность содержимого полок. Ему хотелось приготовить что-нибудь вкусное, в противовес ежедневным и неизменным лапше быстрого приготовления и яичнице. Если уж наступили перемены в жизни, то пускай это отразится и в еде. С этой мыслью он отправился в супермаркет, вернулся через полчаса с полной сумкой продуктов. На ужин приготовил тушеное с овощами куриное филе, сделал картофельное пюре и салат из огурцов, редиса и помидоров. Ел он все это не в гостиной за просмотром телевизора, а за кухонным столом. Потом перемыл всю посуду, а не оставил ее в раковине на завтрак, как обычно делал. Перемены. Ему нравилось менять застарелые и закоснелые устои, которые когда-то были рождены пофигизмом и ленью. Он понимал, что это только начало, но уже ни капли не сомневался, что не сойдет с пути обновления. Вчера Вадик запустил цепную реакцию, и ее не остановить. А какие следующие шаги? Пробежки по утрам, турник, увольнение со скучной работы. Макар легко и смело строил планы, и грядущая встреча с Бука его не пугала. После ужина он порылся в хламе на балконе и обнаружил металлическую трубу. Взмахнул ей пару раз. Тяжелая, не бита, конечно, но как оружие на первое время сгодится. Наждачной бумагой он стер пятна ржавчины, обмотал рукоять черной тряпичной изолентой, представил, как бьет этой штукой паразита. Воображение ярко нарисовало разлетающиеся в стороны слизистые ошметки. Рюкзака у Макара не было, зато имелась большая спортивная сумка. В нее он положил фонарик, который после долгих поисков обнаружил на антресоле, старенький, подаренный ему в юности родной теткой бинокль. Насчет бинокля были сомнения, нужен ли он вообще, но, поразмыслив, решил, что пригодится. Взять хотя бы сегодняшний вечер. Смотреть в бинокль с крыши на кукушку было бы куда интереснее, можно было бы каждую мелочь разглядеть. Утром он намеревался в сумку положить еще и термос, наполнив его горячим чаем. К походу в нижний слой готов, с шутливой торжественностью отрапортовал он, а потом рассмеялся. Чуть позже Макар положил возле фотографии Кати на столе веточку, которую ему подарила девочка-головастик. Усевшись за стол, он долго глядел на снимок, думая о том, что где-то существует слой, в который уходят мертвые. И там его ждет она, Катя, а может даже присматривает за ним. «У меня все хорошо, родная», – произнес он. «Теперь хорошо».